казненный цветком. В средневековой Европе была популярна легенда о маховой розе, которая выросла на том месте, куда упали капли крови распятого Христа. На мечах, кинжалах и топорах участников крестовых походов встречались выгравированные изображения розы. Вернувшиеся в Европу крестоносцы стали создавать различные тайные организации. И снова, как в Древнем Риме, роза олицетворяла секрет, молчание, верность клятве. Когда в 1648 году Вестфальский договор юридически закрепил распад Германии на отдельные княжества, император Священной Римской империи Фердинанд III сказал своим приближенным: «Великое государство распалось, как лепестки увядшей розы. Но роза снова расцветет, и возродится снова Германия». Сторонники Фердинанда III создали тайный орден, цель которого – восстановление Священной Римской империи. Члены этой организации носили на груди мешочки с засохшей розой. Предателей орден наказывал весьма изощренно. По заданию его предводителей, аугсбургские алхимики изготовили сильнодействующий яд из лепестков и корней розы. Приговоренному орденом за измену вручали цветок, шипы которого смазывались ядом. «Сожми стебель, и мы увидим, виновен ты или нет», — приказывали палачи. Предатель умирал мгновенно, и никто, кроме членов ордена, не мог понять, отчего он скончался.